«Здрасте вам, люди добрые, работники не нужны?» В дверях салона стояла деваха, приятная во всех отношениях. Как говорится, кровь с молоком. «Нет», — поспешила ответить Оксанка, — «у нас все хорошо, нам никто не требуется». Она проворно выскочила из-за стойки рецепции и вихрем пронеслась к дверям, чтобы выпроводить девицу. «Оксана!» — рявкнула Ольга, выключив фен, с помощью которого доводила до совершенства прическу очередной клиентки. «Не торопись!» «А что вы умеете?» — поинтересовалась она у девушки. «А все!» — сообщила та, широко улыбаясь. Улыбка была хорошая. «Что все?» «Ну, Ольга Викторовна», — заныла Оксана, — «все же понятно». Оксанка ко всем новым лицам, появляющимся в дверях салона, относилась с подозрением, причем исключительно к лицам женского пола. Дай ей волю, она бы и новых клиенток впускать перестала. Ей повсюду чудились работницы налоговой инспекции, воровки и распространительницы биологически активных добавок. Можно подумать, что мужчины заниматься всеми вышеперечисленными безобразиями никак не могут, особенно работать в налоговой инспекции. И если б только в ней. Мужчины еще и в Следственном комитете могут подвязаться, а пожарные? Нет, не те, которые в касках и комбинезонах спускаются по шесту, чтобы успеть затушить пожар, а упитанные такие дядечки с папочками, которых различные предписания, кажется, сами собой нарождаются». Однако Оксанка видеть врагов среди мужчин категорически не желала. Вот и сейчас она заняла позицию, перекрывавшую вновь прибывшей все пути к закромам, которыми справедливо считала кухню и подсобку со швабрами и моющими средствами. Маникюр, педикюр, окрашивание ресниц, ламинирование и наращивание, фотоэпиляцию тоже могу, доложила девушка Ольге. Ресниц? Язвительно спросила Оксанка, подбоченясь. «Но это кому как?» — усмехнулась девица. «Желание клиента — закон». «А стаж какой у вас?» Ольга пока боялась радоваться. Маникюрный кабинет в ее смену простаивал и, соответственно, не приносил денег. Маникюрши выходили на работу, набирали клиентуру и уходили в надомницы. Ольга искала специалистов по знакомым и в интернете, но история повторялась. В другую смену маникюрный кабинет имел полную запись, там трудилась Ольгина приятельница еще со времен той самой парикмахерской на Литейном проспекте, так что Ольга прекрасно представляла, какие деньги она теряет за счет простоя своих прекрасных площадей. «Стаж у меня приличный, на паре конкурсов по маникюру второе место имеется. Первое, вы же сами понимаете». Про первое место на конкурсах Ольга понимала. Его обычно занимали кандидаты у строителей, поэтому среди знающих людей ценилось именно второе место. «Потом уже я и ресницы освоила, и фотоэпиляцию. Мне деньги нужны». «Да вы не думайте, у меня и инструменты, и клиентура своя. Просто я недавно сюда на Петроградку переехала, да и в прежнем салоне хозяйка сменилась. Мне бы у вас удобно было». «А почему же вы со своими-то клиентами и инструментами на дому не хотите работать, если вам так деньги нужны?» В беседу опять встряла Оксанка. Видимо, решила, что ей все-таки удастся вывести на чистую воду столь подозрительную личность. Она же, в конце концов, администратор, а не кукла с глазами. «Деньги я люблю», — сообщила претендентка на маникюрный кабинет. «Но не настолько, чтобы дома у себя проходной двор устраивать. Работа — это работа, а дом — это личная жизнь». «Почему проходной двор?» — не унималась Оксанка. «Так у меня клиентов много». «Еще вопрос». Ольга уже готова была расцеловать девицу, но, разумеется, после проверки документов. «Чем вам не угодила новая хозяйка того салона, в котором вы работали?» «Так Рамштайном». «Чем?» — хором спросили Ольга с Оксанкой. Даже Ольгина клиентка оторвалась от зеркала и удивленно посмотрела на кандидатку. «Ох!» — девушка тяжело вздохнула. «Сплошной хэви-метал с утра до вечера, на всю катушку. У меня клиентки охренели». «Молодежь!» — хмыкнула Ольга. «Дура!» — сурово произнесла кандидатка. С этим трудно было не согласиться. «Как вас зовут?» «Алена». «Ну, разумеется. Конечно, Алена. Такую жизнерадостную, румяную и крепко сбитую девушку никак не могли назвать иначе». С приходом Алены благосостояние хозяйки салона для своих резко возросло, и Ольга даже купила себе американский фен, о котором давно мечтала. Фен стоил 35 тысяч и являл собой, как и Шурале, тоже некое подобие Бентли, только не мира котов и автомобилей, а мира фенов. Он даже температуру специально сам подбирал для разного типа волос. Сергунька при виде этого замечательного инструмента аж зубами щелкнул. Кроме того, Ольга наконец купила для Шурале персональный туалет в виде домика с дверцей. Не совсем домика, а скорее домины, практически дворца. Кот заходил туда, рыл наполнитель в свое удовольствие, а пол вокруг оставался чистым. Опять же, навалить мимо такого замечательного туалета у Шурале не было никакой возможности. Так что можно сказать, что, несмотря на отсутствие Николая и других интересантов с подарочными корзинами, Ольгина жизнь постепенно налаживалась. Во всяком случае, финансовые потери, понесенные Ольгой из-за бездарного мероприятия под названием «Свадьба единственной дочери», стали неуклонно восполняться. Кроме того, Алена внесла в работу салона некоторое оживление. Появились новые клиентки, бегущие от Рамштайна, а, соответственно, у Ольги прибавилось работы. Она придумывала стрижки, сочиняла цвета, чувствуя себя настоящим художником, и радовалась созданным образом. Поэтому злиться на основательного Николая времени практически не оставалось. Хотя нет, делая очередную укладку, она иногда представляла, как они с Элиной появятся на очередной богемной тусовке и встретят там этого прощелыгу. Он, разумеется, кинется ей навстречу и начнет опять дуть в уши всякую заковыристую милоту. Ха! Ольга раздумывала пройти мимо, не замечая, или, как ни в чем не бывало, поздороваться. Пожалуй, все-таки лучше поздороваться, а то еще решит, что она переживает. Много чести. А вот сказать ему что-нибудь гадостное непременно надо. Только что? За придумыванием этого гадостного время у Ольги летело совершенно незаметно. Однако такому замечательному плану не суждено было сбыться, так как Элина вдруг спешно укатила в ту самую американскую здравницу, где проживала ее дорогая мама. Мама Элины в преддверии своего 80-летнего юбилея вдруг завалилась в клинику и велела Элине срочно приехать с сыном и внуками, дабы попрощаться, пока она еще в твердом уме. Элина серьезно озадачилась данным происшествием, так как до того ее мама ничего подобного не проделывала. Эта дама постоянно запугивала Ольгу своим давлением, сердцем и прочими болячками. Она периодически обследовалась у самых дорогих врачей в поисках неизлечимой болезни, но болезнь так и не обнаруживалась. Ольга подозревала, что, конечно, неизлечимая болезнь, которая не щадит никого, у дамы присутствует и называется одним словом – старость. Но эта болезнь, к сожалению, лечению не поддается. Дама ела таблетки горстями по расписанию и периодически сообщала Ольге, что вот именно сейчас, в данный момент, помирает. Ольга поначалу воспринимала все это за чистую монету и срывалась с работы или из дома, мчалась к матери, но с ее приездом вдруг выяснялось, что ничего страшного не произошло, и беда в этот раз миновала. Однако при этом непременно говорилось, что к умирающей матери можно было бы примчаться и побыстрее. Со временем Ольга к подобным фортелям дамы привыкла и уже просила ее обязательно перезвонить, если не помрет. Со стороны это могло бы показаться кощунственным, но в этом-то и особенность взгляда со стороны. Сторонний взгляд не живет внутри проблемы, поэтому Ольга всегда старалась никого не осуждать, ну, разве что самую малость. Вот, к примеру, Марго. Как ее не осуждать? Конечно, чтобы сказать Николаю нечто гадостное, можно было бы отправиться на какой-нибудь вернисаж вместе с Вероникой, но Вероника с головой погрузилась в любовный дурман. Она постоянно где-то бывала со своим Полянским и могла говорить только о нем. Слушать про Полянского Ольге стало уже совершенно неинтересно. Она и так поняла, что лучше этого Полянского нет никого на свете, спорить с Вероникой было бессмысленно, и как-то, само собой, их общение свелось к минимуму. Светка же вовсю готовилась стать матерью. Она посещала какие-то курсы для беременных и лечебную физкультуру, то есть ей было совсем не до Ольги. Ольга поначалу радовалась, что, наконец, никому нет до нее никакого дела, и никто не будет ее по утрам звонками в дверь, а потом приуныла и даже стала напевать песню «О, одиночество, как твой характер крут». Выходные дни превратились в пытку, но нельзя же, в конце концов, столько спать и думать про этого гадкого Николая. Ведь когда в жизни нет никаких событий, мысли как-то само собой ходят по кругу и возвращаются к единственному виновнику этого самого отсутствия событий. Поэтому, когда ей вдруг позвонила Марго и пригласила в свой загородный дом на майские праздники, Ольге и в голову не пришло отказываться. «Олечка, приезжайте на недельку, не пожалеете!» — стрекотала Марго в телефоне. «У нас свежий воздух, лес, бассейн, все удобства и новый повар. Вечером будем в карты играть или в лото. Отвлечетесь, отдохнете, как у Христа за пазухой!» Ольга сразу представила, как все благородное семейство играет в лото за круглым столом под оранжевым абажуром, и ей очень захотелось на эту дачу. Конечно, майские праздники в этом году удивительным образом оказались не такими уж длинными, как обычно, однако основная клиентура салона для своих чего-то там к чему-то там присовокупляла, какие-то отгулы или дни за свой счет брала и уматывала на все четыре стороны. Кто куда? Поэтому у Ольги удивительным образом организовалось аж целых 10 выходных дней. Оставалось где-то пристроить шурале. Светка с Кириллом тоже ехали к Марго, так что Ольга решила просить Веронику. Однако Вероника ее опередила. Она позвонила Ольге на работу и стала упрашивать посидеть с Чучукой, так как прекрасный принц Полянский пригласил ее на майские праздники поехать с ним в Эмираты. Вероника в Эмиратах никогда не была, поэтому кроме забот о Чучуке от Ольги требовалась еще помощь в покупке купальника. Причем не просто купальника, а такого купальника, чтобы все присутствующие на пляже во главе с Полянским просто ахнули и попадали от восторга. Надо сказать, что Ольга не послала Веронику подальше, а наоборот, обрадовалась своей незаменимости. Купальник отправились выбирать в самый известный магазин нижнего белья. Однако там подруг ждало большое разочарование. Ни один купальник на Веронику не налезал. И размер вроде бы был подходящий, и фасон вполне гламурный, но Вероника категорически не умещалась ни в один из имевшихся в магазине купальников. На цену они с Ольгой уже и не смотрели. Конечно, такое развитие событий можно было бы предположить еще полгода назад, когда Вероника, по мнению подруг, весила тонну и смахивала на ту самую корову, но в настоящий момент Вероника, благодаря диете с хитрым названием «Пятый стол», а также большой и чистой любви, уже практически приблизилась к формам безукоризненной Илины. Она материлась сквозь слезы, а Ольга допрашивала продавцов, из какого Китая им доставляют такой Армани. Ведь очевидно же, что круглая антисоветская попа Вероники не укладывается именно в китайские стандарты или кала. В другом магазине с марками попроще ситуация повторилась, и зареванная Вероника уже решила отказаться от поездки. Ну, не идти же на пляж, битком набитый шейхами, в растянутом безобразии, в котором она теперь уже регулярно посещала фитнес-клуб. Напрасно Ольга утешала Веронику рассказами о том, что шейхи по пляжам не расхаживают, и на майские праздники пляжи обязательно будут забиты мамашами с орущими детьми, которым нет никакого дела до купальника Вероники, тем более что сам Полянский уже видел Веронику во всех видах. Горе подруги все равно не знало границ. Пришлось прийти на выручку. Скрипя сердце, Ольга достала из закромов и выдала Веронике свой совершенно новый, ни разу не надеванный купальник, привезенный Илиной и Ольге в подарок. Купальник был действительно такой, от которого знающие толк в женщинах особи мужского пола должны валиться в штабеля. И, надо признаться, сидел он на похудевшей Веронике гораздо лучше, чем на самой Ольге. Тем более, что никаких следов перенесенной операции на практически безукоризненном теле уже не просматривалось. Еще и попа эта антисоветская. От вида счастливой Вероники Ольге сделалось совсем тоскливо, и она не удержалась, чтобы не подколоть подругу. «А что жена Полянского?» — поинтересовалась она с невинным видом. «С вами едет?» «Жена?» — встрепенулась Вероника. «Ты забыла, что у него есть жена? Или он ее... того?» Ольга провела ребром ладони по горлу. «В землю закопал и надпись написал». «Да насрать мне на его жену!» Несвойственным ей грубым образом ответила бывшая примерная мать и верная жена, да еще махнула ручкой. «Эта стерва всю жизнь из него кровь пила!» «А теперь твоя очередь, что ли?» «Именно!» Глаза Вероники победно сверкнули. «Знаешь, когда-то давно мы с Олегом собирались в Турцию махнуть на недельку. Не на какие-то там праздники, боже упаси. Он тогда жене про командировку наплел. Ну, куда-то туда, откуда незазорно загорел ему приехать. Типа Туркмении, что ли, или Киргизии, не помню. Вот». Ольга печально вздохнула. «И что?» «И ничего. Ольга пожала плечами. Сорвалась командировочка. В самый последний момент. Жена чего-то пронюхала. И стало мне об этом известно только в аэропорту, при загрузке в самолет. Потом всю неделю проревела одна на пляже в купальнике не хуже этого. Ну, у тебя, конечно, другое дело, раз на праздники. Какая командировка может быть на майские? Хотя это нам, а не майские, а в Эмиратах в это время все работают. «Это ты к чему мне все сейчас рассказываешь?» — строго спросила Вероника. «На всякий случай». «На какой такой всякий случай? Не хочешь купальник давать? Так и скажи!» Вероника насупилась. «Ну, прости, прости», — Ольга поцеловала подругу в щеку. «Ты только не наступай, пожалуйста, на мои грабли. Не трать время, у тебя его не так много осталось». «Постараюсь. Но, сама знаешь, любовь не картошка». «Знаю. Только он-то поматросит и бросит, а мне тебя утешать потом». «Он говорит, что жене все сказал. Мол, любил меня всю жизнь. Она теперь на даче живет, разъехались они». «Надо же!» Такого поворота сюжета Ольга никак не ожидала, ведь еще совсем недавно отношения подруги с прекрасным принцем Полянским именовались старинным словом «адюльтер». «Знай наших!» Вероника победно посмотрела на Ольгу, и той опять захотелось вставить ей куда-нибудь шпильку, и не просто куда-нибудь, а именно в ту самую круглую антисоветскую задницу, обтянутую шикарным Ольгиным купальником. «Тогда берегись!» — Ольга напустила на лицо загадочности. «Ядовитые стрелы и все такое». «Какое такое?» «Ну, куклы Вуду, порчи, черный глаз, лучи ненависти и внезапные болезни. Эти отставленные бабы, они, знаешь ли, жуткие ведьмы становятся». «Вот ей!» Вероника сделала кукиш и показала его в окно. «У меня на этот случай оберег есть. Не на ту напала. Я девушка грамотная, образованная». Тут уж Ольга сразу поверила подруге и спорить не стала. Девушки за 50, чтобы вы знали, уже имеют некоторый опыт борьбы с темными силами. Знают, как жилище избавить от нечисти всякой, как энергетического вампира отогнать или карму почистить, а уж в борьбе с соперницами им и вовсе нет равных. Так что пуганого пугать – дело бессмысленное и бесперспективное. Вот и Ольге пришлось оставить Веронике ее прекрасное настроение, замечательный купальник, забрать у нее собаку и задуматься, что делать дальше с имеющимся зоопарком в лице Чучуки и Шурале. Перебрав всех знакомых, включая Сергуньку, Оксану и даже новенькую Алену, благополучно отбывающих по случаю праздников на курорт из зловредного турецкого берега, Ольга пришла к выводу, что ей ничего не остается, кроме как обратиться за помощью к даме. Она позвонила дорогой мамочке с нижайшей просьбой пожить недельку у Ольги в квартире с целью присмотра за домашними животными. «Дорогая, а ты не забыла, что я некоторым образом уже вышла на финишную прямую? Можно сказать, качусь с горки. Ни о каких домашних животных не может быть и речи», — заявила дама. «У меня же давление, сердце, а здесь врачи. Что я там в твоей тьму таракани буду делать, в случае с чего?» Ольга не стала напоминать даме, что никогда ни о чем ее не просила, что давление ее подскакивает исключительно до общепринятой нормы, а сердце обычно дает о себе знать лишь во время магнитных бурь, и то не всегда, и что от ее прекрасной квартиры в центре с видом до Ольгиной тьму таракани ровно две станции метро. Даже не стала говорить, что в случае чего примчится на помощь быстрее скорой, так как загородный дом Марго находится в ближайшем пригороде. Ольга вежливо поблагодарила даму за участие и повесила трубку. После чего ничего лучше не придумала, чем позвонить Марго с вопросом, можно ли ей приехать в гости не одной, а с котиком и собачкой. К ее удивлению, Марго не стала привередничать, а сказала «разумеется». То, что Марго оказалась женщиной ветреной и легкомысленной, Ольга поняла, когда въехала в уставленный автомобилями широченный двор загородного дома новоиспеченных родственников. Ольгину машину встретил громогласным лаем здоровенный доберман, который встал на задние лапы, заглядывая в водительское окошко. Шурале моментально исчез из своей закрытой переноски, то есть при взгляде вовнутрь можно было бы обнаружить только симпатичную подушечку, на которой котик обычно возлежал при переезде с места на место. Ольга никогда не замечала за Шурале такой способности растекаться под подушкой буквально в ноль. Чучука же, в свою очередь, услышав лай добермана, в отсутствие собственной переноски попыталась забиться в щель между спинкой и сиденьем задних пассажирских кресел. «Абрек! Стоять, сволочь, кому говорю!» Послышался громогласный вопль Марго, и она вынеслась на крейсерской скорости откуда-то из недр огромного здания, смахивающего на дворец. За ней с визгом и воплями летели пучеглазые Робин и Бобин. Дальше речь Марго состояла полностью из непечатных выражений, отчего уже самой Ольге захотелось забиться в какую-нибудь щель. Из-за угла показался мужчина, явно выходец откуда-то из бывших среднеазиатских братских республик Советского Союза. Он чего-то тихо сказал доберману, тот перестал лаять и послушно подошел к мужчине. Мужчина надел на ошейник добермана поводок и увел собаку куда-то, откуда сам появился ранее. Робин и Бобин не переставали заливаться визгливым лаем, Чучука продолжала попытки протиснуться в щель, а Шурале категорически не желал выбираться из-под подушечки и являть свою царственную рожу столь враждебному миру. «Ольга, дорогая, выходите смело, не бойтесь уже!» Марго ласково улыбалась. При виде ее лица и улыбки даже трудно было предположить, что она минуту назад материлась как пьяный театральный деятель. «А Брэк у нас с характером, такая сволочь! С ним вот только сторож управляется, за что и держим, собственно. Вы ж понимаете, с хорошей прислугой сейчас тяжело, кризис!» «Да заткнетесь вы уже, наконец!» — рявкнула она в сторону своих собачонок. «Отчего ж для них сторожа не наняли?» — злобно подумала Ольга, с ненавистью глядя на Бобина и Робин. «Неужели сэкономили? Ах, да, кризис!» Она переборола желание развернуться и уехать, видимо, вспомнила песню о «Одиночестве, как твой характер крут», выбралась из машины и вежливо поздоровалась с Марго. «Ой, а кто это там у нас?» — Марго увидела Чучуку. «Какая прелесть! У тебя сладенькая! У наших соседей такая же! Как зовут?» «Чучука зовут», — сообщила Ольга. «В смысле, Чирелла, как-то так». «А котик там в переносочке у вас? Породистый?» «Еще какой породистый? Породистей не бывает. Это Шурале, он сын британского подданного, чемпиона Европы, между прочим». «Да что вы говорите? Нам бы сразу в комнату спрятаться, а то звери в стрессе, сами понимаете. Собаки у вас не чета нашим». Ольга строго посмотрела на Бобина и Робин. Робин тихо тявкнула в ответ, почти прошептала. «Да-да, конечно, пойдемте покажу». «А нельзя попросить кого-нибудь помочь?» — спросила Ольга. «Она бы и сама справилась, не впервой, но какашечный дом Шурале вместе с наполнителем на всю неделю весил немало». «Ленчик!» — заорала Марго. «Иди помоги уже!» «Бегу, бегу!» — возвестил на весь лес показавшийся из дома Ленчик. Первым делом он расцеловал Ольгу в обе щеки, как родную, потом спросил, чего брать и куда кидать. Ольга открыла багажник и показала Ленчику кошачий туалет и свои вещи, потом ухватила подмышку Чучуку и взяла переноску с Шурале. «Это что же у вас такое?» — поинтересовалась Марго, разглядывая туалет Шурале. «Это домик для котика? Какой милый!» «Нет», — пояснила Ольга, — «это маленький персональный туалет их величества». Комната, куда Ольгу проводили Марго с Ленчиком, походила на номер в отеле и находилась на втором этаже. «Тут у нас гостевое крыло», — сообщила Марго. «Отдыхайте, располагайтесь, ужин в 7. Я за вами горничную пришлю, чтоб проводила, а то заблудитесь. А заодно скажете ей, когда можно будет у вас убираться. Если что-нибудь нужно, звоните». Ленчик поставил Ольгины вещи, и супруги удалились. Ольга спустила дрожащую Чучуку на пол и огляделась. «Ишь ты, гостевое крыло, горничная», — подумала она и заглянула в ванну. 5 звезд. Конечно, хрустальные люстры от потолка до пола в апартаментах не обнаружилось, но в целом все смахивало на отель «Мариотт», никак не меньше. Ольга открыла окно, и комната сразу заполнилась звуками просыпающегося весеннего леса. В лесу кто-то возился, крякал, квакал и стрекотал. Чучука тут же подбежала к Ольге и встала на задние лапы, пытаясь дотянуться до подоконника, а Шурале осторожно выглянул из переноски. «Ну что, дети мои», — сказала Ольга, — «по-моему, мы неплохо устроились». «А уж вам и вовсе повезло, в кои-то веки в кроватке с мамочкой спать будете». Она разобрала вещи и глянула на часы. До ужина оставался час. Ольга задумалась, что надеть. «Кто их знает, в чем эти олигархи на дачах ужинают? Может, в смокингах и вечерних платьях?» На всякий случай решила позвонить дочери, уж та-то точно должна быть в курсе. «Ой, мам, не парься», — сказала Светка. «Ну, платье там какое-нибудь надень поприличнее. Марго каких-то еще гостей назвала. Из Москвы тузы важные должны были приехать. Так что мы все для массовки. Марго будет светскую львицу изображать». Конечно, девушка за 50 должна бы уже быть всегда готова к разного рода сюрпризам, но легко сказать платье поприличнее, если за ужином будут московские тузы и олигархи. Ольга же все-таки на дачу ехала, а не на торжественный прием. Разумеется, она предполагала, что дача Марго вряд ли представляет собой избушку на курьих ножках, и кое-что она с собой приличное прихватила, но не настолько приличное, чтобы поражать воображение московских тузов, и не в таком количестве, чтобы каждый день туалеты менять. Марго тоже хороша. Предупреждать надо. Хотя чего еще можно ожидать от Марго? Ей же как маслом по сердцу, если Ольга будет выглядеть как бедная родственница. То-то змея так сладко улыбалась. А с другой стороны, вряд ли Марго об этом вообще задумывалась. Для нее же естественно, если у девушки с собой целый гардероб. Ольга представила, как она приезжает к Марго на лимузине с шофером, телохранителем и лакеем, и вся эта банда начинает выгружать чемоданы с платьями и сундуки с драгоценностями. И чемоданы все не просто обычные китайские, а непременно Луи Виттон с позолоченными уголками. А еще обязательно специальный чемодан с нарядами для Чучуки и ларец с бантами для Шурале. Картинка настолько ее развеселила, что она решила последовать совету дочери и не париться. Надела любимые черные брюки галифе, просторный свитер, влезла на каблуки балденини, взятые в последний момент на всякий случай, покрутилась перед зеркалом и даже подмигнула себе от удовольствия, тем более что свитер был не простой, а с изюмом, то есть связан хитрым образом. На нем чередовались поперечные полосы плотной вязки и полосы практически прозрачные, отчего создавалось впечатление, что Ольга строго одета, но при этом практически раздета. Кроме того, как и всякий свитер, этот имел высокое горло, что очень важно, когда девушке за 50. Чего там скрывать, в этом возрасте у девушки уже ползут шея и подбородок. Ползут они, разумеется, не вверх, а вниз, к земле, в соответствии с законом всемирного тяготения. Высокое же горло позволяет скрыть эту безобразную тенденцию. Поэтому у женщин данного возраста, кроме свитеров, столь популярны всякие шарфики и косыночки. Ведь нафига молодой девчонке скрывать красивую лебединую шею какой-то там косыночкой, пусть она даже трижды ей к лицу. А вот девушке за 50 приходится. Ну, пока она не решит вопрос кардинально с помощью скальпеля, который, как всем уже известно, является главным борцом с законом всемирного тяготения. И вот тогда, опять здравствуйте, глубокие вырезы и декольте. Ольга слегка побаивалась скальпеля, поэтому изо всех сил оттягивала момент встречи с ним. Как говорят доктора, решала вопрос неинвазивными методами, то есть с помощью свитеров и шарфиков. Ровно без 5:07 в дверь тихо постучали. Ольга открыла и обнаружила на пороге тетеньку. Наверное, тетенька тоже являлась в некотором роде девушкой за 50, но назвать ее таковой Ольге даже не пришло в голову. Видимо, жизнь у тетеньки сложилась совершенно иным образом, чем у Ольги и ее подруг. Во всяком случае, данная тетенька определенно за собой не ухаживала. И похоже, что не делала этого никогда. Некоторые тетеньки, бывает, сразу тетеньками и рождаются. «Здрасте», — сказала тетенька. «Пойдемте, провожу вас в залу». «Пойдемте», — согласилась Ольга. «У нас уборка положена каждый день», — сообщила тетенька. «Смена постели и все такое. Этот, как его? Регламент такой. Тьфу ты, прости господи». «Когда мне приходить?» «Часов в 12 днем приходите. Главное, дверь закрывайте, чтобы звери мои не выскочили». «Звери?» На лице у тетеньки отразился легкий испуг. Неужели подумала, что у гостей в комнате волки или крокодилы? Хотя к Марго в гости наверняка разная публика ездит. Некоторые говорят, даже удавов дома держат. «Вот». Ольга показала на кровать, где на декоративных подушках в красивых позах балдели Чучука и Шурале. «У меня собачка и кот». Честно говоря, Ольга думала, что тетенька начнет умиляться, ведь она практически не встречала людей, которые не стали бы умиляться при виде столь сладкой парочки. «Эти», — строго сказала тетенька, — «виданное ли дело собак с котами в постель упускать? А ну-ка иш!» К Ольгиному удивлению, Чучуку с Шурале из кровати как ветром сдуло. Я вам покажу, бездельники!» Тетенька погрозила кулаком зверям. «Не боись, не выпущу. Ну что, пошли, что ли?» Она повернулась к Ольге спиной и решительно вышла из комнаты. Ольга послушно последовала за ней. По дороге Ольга разглядывала встреченные, дорого обставленные помещения и не переставала дивиться богатству Марго и Ленчика. В большой гостиной, куда ее привела тетенька, топился камин, и гости уже выпивали шампанское. Шампанское разносил официант, который сразу же подскочил к Ольге и предложил ей бокал. Навстречу Ольге выплыла Марго в чем-то блестящем цвета электрик. Она цепким взглядом осмотрела Ольгин наряд и, судя по выражению лица, оказалась слегка озадачена. «То-то же!» «Пойдемте-ка, моя дорогая, я вас представлю!» Она подвела Ольгу к паре — мужчине в дорогом костюме и даме в черном, сверкавшей бриллиантами. «Это наши друзья из Москвы, Макс и Виолетта. Они не смогли приехать к нашим детям на свадьбу. А это наша Ольга, мамочка Светочки». Ольга поймала себя на желание сделать книксон, но вовремя спохватилась и вежливо поздоровалась. Когда Марго подвела ее к следующей паре, Ольге стало нехорошо. Перед ней, собственной персоной, улыбаясь, стоял Олег с юной блондинкой, чем-то смахивающей на Марго. Оба были одеты очень хорошо и прекрасно смотрелись. «А это моя племянница Мариночка и ее муж Олег», — сообщила Марго. «Они тоже на свадьбе не были. Дела». «Очень приятно», — сказала Ольга и подумала, что у Марго уже становится традицией сводить ее с бывшими кавалерами. Она опять вдруг вспомнила этого гадского Николая и просто рассвирепела. «Вот был бы он сейчас с ней, рядом, небось Олег бы так ехидно не улыбался». «Мамуль, привет!» — Светка с разбегу повисла у Ольги на шее. «Я соскучилась». За Светкой стоял довольный Кирилл. Еще утром Ольга даже не могла предположить, что будет так рада его видеть. Она тепло поздоровалась с зятем и поцеловала его в щеку. «Прошу к столу!» — провозгласил Ленчик, и все потянулись в другую комнату. При виде накрытого стола Ольге захотелось зажмуриться. Так все сверкало и переливалось. Какой там круглый стол под оранжевым абажуром? Вот уж действительно бедная родственница. Ее усадили между Светкой и Ленчиком. Ленчик зачитал меню, из которого Ольга с трудом поняла, что будет салат, а на горячее — рыба. «У нас теперь все по-модному, по-московски», — добавил он, кивнув в сторону Макса с Виолеттой. «Никаких тебе разносолов на весь стол. Жри, что дают». «Ничего это не по-московски», — вставила Светка. «Это как у графьев. Я в кино видела про иностранную жизнь. Сидят за столом графы и герцогини, а им слуги приносят по очереди первое, второе и третье». «А компот?» — спросил Ленчик, чем стал еще более симпатичен Ольге. Вокруг стола сновал официант, наливая вино, а Ольга глядела на сервировку и вспоминала фильм «Красотка», где главная героиня не знала, какой вилкой есть. Насчет вилок Ольга, слава богу, все понимала, даже почему-то вспомнила, что спагетти едят при помощи ложки. Это она тоже видела в кино, но сама ни разу не пробовала. Слава богу, что спагетти не будет. Как хорошо все-таки, что у нас появилась эта возможность хотя бы в кино посмотреть, как положено себя вести за столом среди графьев. Хотя графьев, конечно, в гостях у Марго пока не наблюдалось, может, чуть позже подъедут. В кабриолетах. Эти лихорадочные мысли прервал вопрос Виолетты. «Маргоша, мне рассказывали, у вас тут неподалеку есть клиника «Вечная молодость». Очень хвалят. Вы что-нибудь слышали?» «Нашла у кого спрашивать», — подумала Ольга. «Не знаю, я этим не интересуюсь», — сообщила Марго, подтверждая Ольгину мысль. «Очень хорошая клиника», — Ольга решилась все же вступить в беседу. «Мы с подругами регулярно там бываем. Ботокс, гель, мезотерапия и так далее. Грамотные специалисты, новинки разные, курсы детоксикации. Недавно стали операции делать, у них известные хирурги теперь работают. Там прекрасная, очень дружелюбная атмосфера и крепкий коллектив». «Олечка в курсе, она парикмахерша», — пояснила Марго, после чего Ольга решила, что все-таки сделает ей темную где-нибудь в коридорах этого богатого дворца. «Спасибо за информацию», — поблагодарила Ольгу Виолетта. «Я вот подумываю заняться кардинально. 60 уже как-никак. Пора». «Конечно, пора», — — согласилась Ольга. Лицо Виолетты хранило следы былой красоты, и смотрелась она, конечно, постарше Ольги, но все равно выглядела лучше Марго. «А почему тут у нас?» — поинтересовалась Марго. «Да наши московские уже совсем сбрендели. Цены выше, чем в Европе. Понтов море, а качество...» Виолетта махнула рукой. «Уж если известных актрис уродуют, то чего про нас, про простых смертных, говорить? А в Европу не хочу, я их там с трудом понимаю. Ну, знаете, как в нашем поколении принято, читаю и перевожу со словарем. С доктором, согласитесь, нужна прямая связь, душевный контакт». «Правильно», — согласилась Ольга. Она почему-то вспомнила доктора, который совсем недавно делал операцию Веронике. «С таким доктором она бы с удовольствием установила душевный контакт». Честно говоря, и не только душевный. «Ну, не знаю», — вставила Марина. «Зачем над собой издеваться? Женщина должна быть естественной, натуральной. Не понимаю». «И не поймете пока», — строго сказала Виолетта. «Вашему возрасту это не свойственно». «А я вот тоже считаю, что женщина должна быть натуральной. Мужчины нас любят такими, какие мы есть», — заявила Марго. «Да что вы говорите?» Ольга аж подпрыгнула на стуле и тут же почувствовала, как Ленчик пнул ее ногой под столом. «Нет, меня прямо бесят все эти так называемые натуралки», — возмутилась Виолетта. «Ходят с волосатыми ногами и небритыми подмышками. Это же до какой степени надо быть ленивой?» «Ну, это крайности какие-то. Я о натуральной красоте говорю, о естественном старении», — продолжила гнуть свою линию Марго. «Но вы же маникюр и педикюр делаете, седину закрашиваете, губы, в конце концов, себе вон рисуете», — встряла Ольга. «Чего-чего, а губы у Марго и правда всем на зависть, издалека видать, если б не усы эти». «Да», — согласилась Виолетта, — «а чем уколы ботокса или косметическая операция от маникюра твоего отличаются?» «Сравнили тоже. Я себе не позволю в лицо иголкой тыкать», — Марго живо изобразила эту процедуру, использовав вилку. Ольга сразу подумала, что Марго было бы гораздо полезнее все-таки втыкать вилку совсем в другое место. «Ну и дура», — сказала Виолетта. Видимо, ее отношения с Марго позволяли такую вольность. «Ты, конечно, женщина сказочной красоты, никто с этим не спорит, но возраст, знаешь ли, берет свое». Ольга с трудом удержалась, чтобы не расхохотаться. Ей сразу вспомнился бразильский сериал с названием «Богатые тоже плачут». Именно так. И горе это совсем не от ума. «Знаешь, что я тебе скажу?» — Марго насупилась. «Мы все умрем. И ты тоже». «Непременно», — согласилась Виолетта. «Но я проживу оставшиеся годы молодой и красивой. И все будут говорить, надо же, какая молодая и вдруг померла». «В любом возрасте есть хорошие», многозначительно сообщила Марина. «Ну, тебе ли об этом не знать?» — подумала Ольга. «За это непременно следует выпить!» — предложил Ленчик. Выпили и, наконец, приступили к изысканному салату. После молниеносного его поглощения всеми без исключения гостями в ожидании перемены блюд Марго продолжила светскую беседу. «Вот ты говоришь, что плохо знаешь английский», — сказала она, обращаясь к Виолетте. «Почему плохо? У меня пятерка была и в школе, и в институте. Я писать могу письма, сама вопрос задать могу, только не понимаю, что они мне отвечают». «Я не об этом», — Марго махнула рукой. «Я теперь знаю, почему вся наша русская аристократия разговаривала по-французски. Они не хотели, чтобы прислуга понимала, о чем они говорят». «Может быть, из-за этого непонимания их потом и подняли на вилы? Типа чужие?» — не удержалась Ольга. «Не говорите глупости», — фыркнула Марго. «Я слышала, в Москве многие нанимают из-за этого тайскую прислугу». «А тайцы не понимают по-французски?» — опять не удержалась Ольга. «Мама!» — теперь уже Светка пнула мать ногой под столом. «Надо было садиться между Максом и Виолеттой», — подумала Ольга, спрятав ноги под стул. «Можно подумать, ты за столом обсуждаешь подробности военного переворота», — справедливо заметила Виолетта. «Вот именно», — согласилась Ольга. «Боже упаси!» — Марго перекрестилась. «Но какие-то финансовые вопросы, отношения в семье. Зачем прислуги об этом знать?» «Думаете, они непременно будут делать ставки, подеретесь вы после ужина или нет?» — поинтересовалась Ольга. «Вот именно», — согласилась Виолетта. Далее ужин продолжился без эксцессов, так как от поданной великолепной еды просто невозможно было оторваться на пустые разговоры. «Да, Марго, повар у тебя просто волшебный», — похвалила Виолетта. «Не придерешься». За десертом Ольга слегка задумалась. Вот раньше, если про женщину говорили, что она вкусно готовит, прекрасно воспитывает детей, уверенно водит машину, заботится о муже, со вкусом одевается, в доме у нее чисто, а она при этом еще и хорошо зарабатывает, то становилось понятно, речь идет о замечательном человеке. А сейчас? У Маши Ивановой офигительный повар, роскошный дизайнер, отличный шофер и выдающаяся гувернантка. Что нам дает эта информация? Только одно, что у Маши Ивановой богатый муж или папа. А то и оба сразу. Может быть, Маша Иванова тоже замечательный человек, но как мы об этом узнаем? А с другой стороны, плевать она на нас хотела, эта Маша. После десерта Ольга откланялась, сославшись на то, что ей пора гулять с собачкой. Ленчик вызвался ее сопровождать, чтобы в случае чего защитить от какого-нибудь абрека. Ольга не стала возражать. Ленчик, несмотря на его многоженство, был ей все равно симпатичен. «Признайтесь, Леонид», — поинтересовалась Ольга, когда они встретились в обозначенное время у выхода. «Вы главарь преступной группировки или попросту запустили руку в государственную казну?» Ленчик ухмыльнулся. Он сложил руку кренделем и предложил ее Ольге. Ольга не стала отказываться. Идти под руку с Ленчиком оказалось на удивление приятно. Чувствовалась надежность и основательность. Опять не кстати вспомнился Николай. Ни то, ни другое. Хотя, как посмотреть? Наши следственные органы в любой предпринимательской деятельности могут найти преступный умысел, а уж группировку и вовсе на раз-два. Директор и бухгалтер. Чем не группировка? Кроме того, некоторые дела я веду при помощи государства, являясь в некотором роде аффилированной ему структурой. Это как? Ну вот у вас парикмахерская, начал Ленчик. Салон, поправила Ольга, хотя на Ленчика она почему-то не разозлилась. Для чиновников лучше звучит парикмахерская. Так вот, представьте, что руководство города выпускает приказ, обязывающий всех чиновников, ну, например, из соображений безопасности, стричься и причесываться только в вашей парикмахерской. О, тут одной парикмахерской не обойтись. Точно. Вы тут же открываете сеть, организуете выездное обслуживание и так далее. Соответственно, зарабатываете деньги. Не получаете, не воруете, а зарабатываете. Разумеется, в тепличных условиях, безо всякой конкуренции. «Ну да, и по монопольным ценам. А вот это фигушки. Они ж, чиновники эти, из своего кармана платить будут. Удавятся. Но вот если вы получите бюджетное финансирование, а им из-за этого будут льготные цены, например, как...» Ленчик задумался. «Знаю, столовые в Государственной Думе. Я в газете читала». «Точно». Во время столь познавательного разговора они покинули территорию дворцового хозяйства Марго и углубились по дорожке в лес. Чучука, поначалу жавшаяся к ногам Ольги, теперь весело бежала вперед, натягивая поводок. «Ваша подруга, наверное, поведала вам о нашем с ней знакомстве?» Ленчик внезапно сменил тему. «О, да», — подтвердила Ольга. «Я слишком много знаю, и теперь вы ведете меня в лес, чтобы избавиться, поэтому так смело рассказываете мне о нюансах своего бизнеса». «Не совсем. Вы мне симпатичны, и мне не хотелось бы, чтобы вы меня осуждали». «Ни в коем случае. Хотя, конечно, я вас осуждаю, правда, не совсем так, как вы думаете». «И как же?» «С другой стороны». «Не понял». «Ну, вот Олег». «Муж Марины? Ага. Я с ним давно знакома. 20 лет его любила. Думала, и он меня любит, поэтому терпеливо ждала, когда он, наконец, разведется с женой. Ему все какие-то обстоятельства мешали. А потом он развелся и женился на Марине. Представьте, как я удивилась, увидев его здесь». «Ух ты! Как тесен мир! И что, вы теперь продолжаете любить его?» «После такого? Ни в коем случае. Как же можно его любить? Он 20 лет предавал жену, потом предал меня, теперь вот Марину предает». «И Марину? Надо же, козел какой! Вы уверены?» «Уверена. Во всяком случае, определенно пытался. Так что в вашей истории я совсем не на стороне Марго, но и не совсем на вашей. А вы теперь про меня тоже много знаете, так что вам нет смысла от меня избавляться. Не скажите, я теперь много знаю не про вас, а про своего дальнего родственника Олега. Информация, не скрою, может оказаться полезной. Однако Марина наша далеко не голубка небесная, так что ему теперь только посочувствовать можно. Я уже это поняла. Пойдем назад? Пойдем. Кстати, повар не наш. Мы его на 3 дня арендовали вместе с помощником и официантом. У наших друзей свой ресторан. Марго очень хотелось Виолетте пыль в глаза пустить. Макс с Виолеттой через 3 дня уедут. Опять будем по-простому питаться. Ну, в смысле, как обычно. Да у вас и без повара есть чем поразить воображение. Да ну бросьте. Я по сравнению с Максом полный нищеброд. А почему Макс с Виолеттой на праздниках у вас, а не на Карибах или еще где? Где там богатые люди обычно отдыхают? Макс чиновник, крупный. У них майских праздников только 3 дня в этом году. Надо же, воистину богатые тоже плачут. За все нужно платить. Если только праздниками, то я согласна. Эх, где мои богатства несметные? Пашешь, как черт, и никаких тебе дворцов, поместья и яхт. Кстати, я теперь благодаря вам имею компроматы на Марго. А ну, как скажу Виолетте про повара. Об этом я как-то не подумал, разоткровенничался. Значит, придется вас все-таки убирать. На прощание Ольга с Ленчиком тепло расцеловались. В комнате Ольга обнаружила идеальную чистоту и порядок. Видимо, тетенька все же решила прибраться в ее отсутствие. Постель была разобрана, декоративные подушки и покрывала куда-то убраны, Шурале благовоспитанно дрых на кресле в элегантной позе. Собачьи и кошачьи миски были установлены на красивый поднос на полу в прихожей. Ольга вытерла чучуйки лапки салфетками и та, аккуратно сложив их под мордой, устроилась на ковре у кровати. Ольга приняла душ, приоткрыла окошко и завалилась спать. Конечно, ночью к ней под бок проникли обе зверские рожи, но возмущаться она не стала. Сил не было, свежий воздух взял свое. На следующий день после завтрака Марго повела Ольгу с Виолеттой на экскурсию по поселку, для чего им были выданы всепогодные безразмерные сапоги. Дорога в олигархическом поселении и правда оказалась еще та. Ольга постоянно боялась поскользнуться и плюхнуться куда-нибудь в лужу, а Виолетта всю дорогу удивлялась, почему же не замостят все это безобразие. Ольга подозревала, почему. Просто там, где проживала Виолетта, а именно в столицах, денег у муниципальной власти все же гораздо больше, чем в провинции, которой и является славный город Санкт-Петербург. Правда, Ольга не понимала, почему все эти богатые люди, мимо домов которых они шли, не скинутся и не то что замостят дорогу, хотя бы просто заасфальтируют ее. Марго рассказывала историю домов и участков. Кого из прежних владельцев убили, кто разорился, кто уехал на постоянное место жительства за рубеж, кого посадили, кто развелся или просто помер. Про новых владельцев было не так интересно, и многих Марго попросту даже не знала. Какие-то чиновники и высокопоставленные сотрудники органов. Из-за высоких заборов самих домов практически не было видно, только крыши. Но и протяженность этих крыш давала представление о размерах и богатстве зданий. За некоторыми заборами крыши и вовсе не просматривались, только лес. Это свидетельствовало о том, что участки огромных размеров и дома прячутся где-то в глубине. Из рассказов Марго следовало, что богатые действительно тоже плачут, причем не меньше, чем все остальные люди. Ольга даже было уже пожалела несчастных олигархов, однако тут же представила бедных старушек, которым не хватает денег на лекарства и квартплату, и жалость ее куда-то улетучилась. После столь познавательной экскурсии и сытного обеда, закутанная в плед, Ольга лежала в шезлонге на широкой террасе и читала найденный среди книжек Марго детектив. Детектив оказался скучным, и она уже начала клевать носом, когда в соседний шезлонг плюхнулся Олег. Ольга подозревала, что он наверняка изыщет возможность, чтобы подкрасться к ней наедине. «Ну и где же твой грозный молодой человек?» — поинтересовался Олег, издевательски усмехаясь. «Или ваши отношения не настолько серьезны, чтобы знакомить его со своими родственниками?» «Вот уж никогда бы не подумала, что ты среди моих родственников окажешься», Ольга фыркнула. «А ты уходишь от вопроса или мне показалось?» «А мой, как ты его называешь, молодой человек сейчас находится по делам в Лондоне», — не моргнув глазом, соврала Ольга. «По каким таким делам в празднике?» «По каким делам не твое дело, а праздники, если ты не забыл, вообще-то только у нас в стране. Во всем мире как-то праздновать День солидарности трудящихся не особо принято». «А вот и ошибаешься. Солидарность, между прочим, международная. Так что если твой молодой человек в празднике уехал по делам, то, скорее всего, куда-нибудь на пляж с юной девицей». «По себе судишь?» «А почему нет?» «Ну тогда что же ты до сих пор не на пляже с юной девицей? Чего тут нам, старухам, глаза мозолишь? Или повод никак придумать не можешь?» «Я, если ты заметила, на юной девице женился. Совет да любовь, спасибо. На здоровье». Ольга уткнулась в детектив. Олег ее раздражал. «Надо ж, придумал, молодой человек». «Оль!» Олег придвинул свой шезлонг поближе. «Что?» Не отрываясь от книги, спросила Ольга. «Не злись на меня, а?» «Еще чего? С чего бы это мне на тебя злиться?» Ольга злилась совсем не на Олега. И не просто злилась. Она уже практически ненавидела Николая. Взял и подставил. Объясняй теперь тут всяким проходимцам, где ее молодой человек. И не скажешь же ведь, что в Караганде. В Караганде наверняка тоже майские праздники. Хотя, с другой стороны, это Ольга сама Олегу представила Николая своим другом. Из чего она взяла, что Николай вообще имел на нее какие-то виды? Подумаешь, построил куры. Она в ответ поинтересничала, и все. Ну, обещал пригласить на выставку, ну, исчез, как сквозь землю провалился. Вот если бы он ее на эту выставку позвал, она пришла, а он бы не явился и испарился безо всяких объяснений, тогда другое дело, совсем другое. Наверное, Ольга больше всего злилась на себя из-за того, что Николай не выходил у нее из головы. Она почему-то решила, что он уже ее собственный, практически родной. Вон она из-за него даже курить бросила, вернее, для него. Сегодня смотрела, как Виолетта с Марго курили, чуть слюной не захлебнулась. А может, такая повышенная злобность бродит в ней именно из-за этого? Из-за того, что курить бросила? Организму никотина не хватает, он и бесится. Опять же, климакс медленно, но верно к горлу подступает, его ж никто не отменял. Еще этот тут со своими допросами. Ольга сурово посмотрела на Олега. «Все-таки злишься», — сделал вывод Олег, по-своему поняв ее взгляд. Он тяжело вздохнул, встал и исчез в недрах дворца Марго. «Дурак какой!» — подумала Ольга и разозлилась еще больше, даже детектив бросила. «Приперся, понимаешь ли, с расспросами, а теперь сна не в одном глазу». Вечером после изысканного ужина к Ольге в комнату напросились Марго с Виолеттой смотреть «Шурале» и «Чучуку». Они прихватили с собой ведерко со льдом и шампанским, причем Виолетта, секунду поразмыслив, сунула в это ведерко еще одну бутылку. А так как Ольга благоразумно вывела Чучуку на прогулку до ужина, то сопротивляться нашествию гостей в свою комнату не стала, особенно когда у гостей с собой такое замечательное шампанское. Марго с первого взгляда влюбилась в Шурале. Она тискала, гладила и целовала его. Кот мужественно терпел все эти ласки, и Муси-Пуси, уставившись круглыми желтыми глазами в пространство, только кончиком хвоста поигрывал. Ольга знала, что это высшая степень его раздражения. «Олечка, как бы я хотела себе такую лапочку!» — сообщила Марго, прижимая Шурале к обширной груди. «Где мне купить такого котика?» «Это никак невозможно с вашими-то собаками», — возмутилась Ольга. «У котика будет инфаркт». «Совсем сдурела», — поддержала Ольгу Виолетта. «Я хорошо помню, как ты ныла насчет добермана, потом его на сторожа повесила. Видите ли, вдруг выяснилось, что доберман — серьезная собака, и в городе его держать невозможно. Потом эти вот твои ужасы пучеглазые тоже. Одного, видишь ли, ей мало показалось. Еще котика тебе». «Но у Олечки вот же котик с собачкой уживаются как-то». «Во-первых, собачка у меня временно гостит». Ольга посчитала своим долгом выступить с разъяснениями. «Она принадлежит Веронике, моей подруге». «Это та, как русалка, вся в зеленом?» — уточнила Марго. «Это со свадьбы», — пояснила она Виолетте. «Наяда», — поправила Ольга, — Она в Эмиратах сейчас. Так вот, Шурале у нас на правах старшего и хозяина дома. Он данную собаку...» Ольга указала на Чучуку, представив себя ученым на лекции о правилах содержания домашних животных. «Построил на раз-два. Другое дело, если в дом, где живут собаки, принести кота. А кроме того, вы же видите, наша Чучука — собака чрезвычайно спокойная, пугливая и жалостливая. Одним словом, воспитанная. Еще и симпатичная», — добавила Виолетта, разливая шампанское. «Ну что же мне делать? Беременному у меня из-за собак жить нельзя, котам тоже. На, выпей вот!» Виолетта протянула Марго бокал с шампанским. «И оставь, наконец, в покое бедного кота». Взгляд Шурале на мгновение стал осмысленным, и он посмотрел на Виолетту с благодарностью. Или Ольге это показалось? Марго взяла бокал, но Шурале из рук не выпустила. «Ну, девочки, давайте выпьем за нас против них», — предложила Виолетта. «Против кого?» — не поняла Ольга, однако чокнулась со всеми своим бокалом и выпила. «Против мальчиков, разумеется», — пояснила Виолетта. «У нас, по большому счету, все против мальчиков, вся жизнь». «Но только если они не такие хорошенькие, как вот этот», — добавила Марго, целуя Шурале в лобик. «Особенно хорошенькие, они главные вредители», — сказала Виолетта, подливая шампанское. «Вот песня есть даже. Зачем вы, девочки, красивых любите?» «Полностью согласна», — поддержала Ольга, вспомнив пушистые ресницы Николая. «Вот сейчас, когда зима катит в глаза так, что дальше просто некуда», — продолжала Виолетта, «оно вдруг всплывает из далекого детства. Представляете?» «Оно?» — опять не поняла Ольга. «Именно оно!» Виолетта пренебрежительно махнула рукой, изобразив нечто совершенно не стоящее внимания. «Появляется, как черт из коробки, и говорит, я не буду целовать холодных рук, в этой осени никто не виноват, не виноват». С чувством пропела она. «Ишь ты, не виноват он, сволочь! А теперь, оказывается, он любил! Любил, любил и недолюбил!» «Нет, если ты любил, почему не пришел, не сказал так, мол, и так? Я ж как-то должна была понять это вот, ну, что любил. Может, я тоже?» «Или нет?» «А то 100 лет прошло, и теперь не будет он, видите ли, холодных рук целовать. Пусть жене своей расскажет, кого он там любил, и детям тоже знать не помешает, а еще внукам. Всем полезно». Виолетта с залпом опрокинула в себя бокал с шампанским и легко открыла вторую бутылку. Ольга обратила внимание на то, что сделала она это мастерски. Видать, тоже имеет печальный опыт праздновать в одиночестве. «Ты про кто?» — спросила Марго, тоже залпом проглотив шампанское и подставляя свой бокал. Даже Шурале из рук выпустила, чем он тут же воспользовался, нырнув под кровать. «Да так, про никто», — Виолетта махнула рукой с бутылкой. «Ну и забудь, у тебя Максик такой хороший». «С Максиком мне повезло». Виолетта расплылась в улыбке, и лицо ее просветлело. «Люблю его безгранично, это факт. Хотя тоже капризничать начал, покрикивает на меня начальник, ядрёнка-черышка. Я ему говорю, портфельчик-то свой в прихожей киньте вместе с галстуком. Чей домой пришли? Тут я начальник. Им там всем в администрации клизмы повставляют? И куда, по-вашему, он с этой клизмой идет? Правильно, домой. А дома кто? Виолетта, бездельница, непонятно, чем только целыми днями занимается». «А ну-ка передам я ей свою клизму на вроде эстафетной палочки. Вот и приходится Виолетте нянькаться, клизму вытаскивать аккуратненько, чтобы на утро наш начальник пошел с новыми силами навстречу свершениям и клизмам с высоко поднятой головой». «Вот, а я сама своему Ленчику клизму вставляю без помощи администрации. Мужиков надо в жопу пинать, им полезно». Марго победно сверкнула глазами. «Где бы он был? Если б не я!» «Смотри, допинаешься!» Виолетта покачала головой. «Думаешь, пойдет какие-нибудь холодные руки целовать?» «А почему нет? И холодные, и горячие туда пойдет, где не пинают и не вставляют. Дома дядька должен отдыхать». «А, врешь, не уйдешь. У него, считай, всю жизнь кризис среднего возраста и бес в ребро. Вот он у меня где. Марго продемонстрировала всем кулачище и захохотала гомерически. «Как бы не помер, — печально сказала Виолетта, — оттуда не достанешь. Ну, а вы, Ольга, отчего молчите про мальчиков?» «А у меня их нет и не было», — Ольга пожала плечами. «И этих холодных рук? Типа старая детская любовь?» — удивилась Виолетта. «Не-а», — Ольга помотала головой. «Врет она все», — Марго фыркнула. «Она как в помещение входит, они все стойку делают. Это ж надо такой бабой быть». «Кто стойку делает?» — Ольга чуть не поперхнулась шампанским. «Да все! И Ленчик мой, и Олежка Маринкин, и Макс!» Марго опасливо глянула на Виолетту. «И даже Кирюшка мой, зятек ейный, сопляк!» «Есть такое дело», — согласилась Виолетта. «Эффектной женщины ничего не скажешь, и мальчики на это завсегда реагируют. И это правильно, они ж так устроены». «Глупости», — Ольга даже смутилась. «Какая ж я эффектная! Вот Элина, подруга моя, эффектная женщина, мне до нее как до луны». «Не спорю», — согласилась Марго. «Я ее видела, на свадьбе была», — пояснила она Виолетте. «Шикарная, как из журнала. Как вошла, они сразу все и обалдели», — Марго икнула. «Все до одного без исключения. Бомба!» «Вот, а я так погулять вышла». «Ладно кокетничать», — Виолетта опять налила всем шампанское. «Почему же все-таки одна?» «Так получилось. В юности, конечно, были увлечения. Вот отец Светкин, к примеру, но сейчас понимаю, что никого никогда по-настоящему и не любила, не встретила. Так что никаких там холодных рук, только осень, в которой никто не виноват. И этот, как его, снегопад на косы, да». «Снегопад, снегопад, не мети мне на косы», — красиво пропела Виолетта и добавила, «но еще не вечер». Правда, при этих словах глаза ее наполнились сочувствием. «Да вечер, чего уж там, климакс на носу». Ольга тяжело вздохнула и опять не кстати вспомнила гадского Николая. «И есть жизнь после климакса или нет ее, науке это неизвестно», — Виолетта захихикала. «Так выпьем же за кибернетику». Чокнулись и выпили. «Но самое главное, что меня угнетает в настоящем моменте, — продолжила Ольга, — это то, что обо мне никто никогда не заботился». «Да ну!» — Марго сделала круглые глаза. «И мама с папой?» «Папа, это да», — согласилась Ольга. «Было дело. Но больше никто. Никогда». «А этот, Светочкин папаша», — уточнила Марго. «Он не то что обо мне», — Ольга горько усмехнулась. «Он и о Светке-то никогда не заботился. Я ее сама растила. Ни копеечки от него не видела. Думаете, он на свадьбу денег дал? Ха! Или подарил чего ребенку? Опять ха! Пришел, изобразил благородного отца, пожрал, выпил на халяву и удалился». «Надо же!» — Марго тяжело вздохнула. «А с виду симпатичный». «Бедная!» — на глазах Виолетты выступили слезы. «Я ей говорю, сволочи они все, особенно симпатичные. Девочки, а давайте уже на «ты» перейдем». «Давайте!» — согласилась Марго. «И поцелуемся». «Давайте!» — не стала спорить Ольга. Расцеловались. «Марго, раз ты хозяйка, сгоняй за бутылкой», — попросила Виолетта. «Момент!» — Марго исчезла за дверями. «Хорошая баба, но дура», — сказала Виолетта, когда дверь закрылась. «Бедный Ленчик. Хотя...» «Тоже сволочь?» — поинтересовалась Ольга. «Точно!» — Виолетта расхохоталась. «Про меня сплетничаете?» В дверях показалась Марго с бутылкой. «Вот, держи, холодненькая!» Она протянула бутылку Виолетте. «Про тебя, конечно, раз ты ушла. Ты же знаешь, кто ушел, тот и дура». Виолетта открыла шампанское и разлила по бокалам. «Чего это я дура?» «А разве нет? Вон в зеркало на себя посмотри, одни усы чего стоят». «Какие усы?» Ахнула Марго и схватила себя за верхнюю губу. «Какие-какие? Черные, как у гусара». «Ну, не совсем, как у гусара», — вставила Ольга. «Еще кверху не закручиваются, но где-то через месяц, думаю, попробовать можно». «Что вы такое говорите? Я ничего не вижу». «Если ты чего-то не видишь, то не факт, что этого нет», — многозначительно сказала Виолетта, подняв указательный палец. «А я думала, так надо, один из аспектов натуральности», — сообщила Ольга. «Прекратите издеваться! Я же не виновата, что у меня плохое зрение. Срочно уберите это с моего лица, Ольга! Ты должна это уметь, ты же парикмахерша!» «Еще раз назовешь меня парикмахершей, я тебе дам по башке прямо по начесу». «Вот и начес еще этот», — Виолетта хохотнула. «Хала на башке, как у депутата Моссовета, а говорит не дура. Да у Ленчика не то, что бес в ребре поселится». «Девочки, Оля, и прическа вам не нравится?» «Категорически. Она тебе лет 10 прибавляет. Оль, сможешь прямо сейчас из нашей Марго нормальную Ритку сделать? Она ведь хорошенькой когда-то была, я сама видела». «Ну, я не планировала, конечно, сегодня работать и вообще. Хотя инструменты кое-какие с собой. Опять же, пьяная я. Но попробовать можно. Мастер пьян, клиенту веселее. Давайте еще махнем для анестезии и приступим». Махнули. Надо сказать, пока Ольга выдирала усы, Марго стоически молчала. Ни разу не пикнула, только тихонько икала. Видимо, анестезия подействовала. Заодно Ольга прошлась и по бровям. «Вот тут надо хотя бы фотоэпиляцию сделать», — сообщила нам Виолетте. «Слышала, Маргоша, что мастер говорит?» «Слышала. Стриги все остальное», — обреченно согласилась Марго. «Чего уж там». «Говно вопрос». Ольга отхлебнула еще шампанского и превратила прическу Марго в шедевр парикмахерского искусства. «Олечка!» — Марго пищала от восторга, глядя в зеркало. «Ты... это что-то! Волшебница, колдунья! А голове-то как легко!» «А говоришь, парикмахерша?» — Виолетта потрепала затылок Марго. «Вот теперь тоже будешь, как я, лежать в гробу красивая. Тебе бы еще похудеть». «Не надо мне худеть, я поесть люблю. И вообще, если мы все будем одинаковые, тогда какой интерес?» «Интерес в том, чтобы в гроб хотя бы поместиться. С твоим поваром ни в один гроб не влезешь». «А зачем с поваром в гроб?» Ольга захихикала. «Он, конечно, мужчина хоть куда, но в гроб. Извращение какое-то». «Ну уж нет, какой гроб? С такой прической я им покажу, где раки зимуют». «Кому им?» Ольга испугалась, что своими необдуманными действиями окончательно испортила жизнь Ленчика со второй женой Аллой. «Всем!» Марго крутанулась на одной ноге, бухнулась об стенку и съехала на пол. Следом полетел столик вместе со стоящей на нем декоративной вазой. «Имущество-то чем виновато?» — хихикнула Виолетта, поднимая чудом уцелевшую вазу. «Именно», — подметила Ольга. «Потом придет суровая уборщица и будет ругаться». «Ну, еще мы уборщицу бояться будем. Давайте лучше присядем». Марго похлопала по ковру рядом с собой. «В ногах, правда, нет». «Это точно», — согласилась Виолетта и плюхнулась рядом. Ольге ничего не оставалось, как сесть вместе со всеми. «Ну ладно, про мальчиков поговорили, завтра будем обсуждать проблему женского алкоголизма», — объявила Виолетта. «Думаю, в нашем случае актуальнее будет обсудить проблему женского бытового пьянства», — сказала Ольга. «Ну, так и быть», — Виолетта милостиво кивнула. «Особенности женского бытового пьянства в климактерический период». «Меня это не касается», — Марго икнула и явно попыталась изобразить трезвый взгляд. «Конечно, климакс у тебя на морде нарисован, даже и без усов. А насчет бытового пьянства...» «Это ж ты единственная из нас троих брякнулась озимь», — согласилась Виолетта. «Лучше скажи, у тебя есть еще шампанское?» «Есть, да не про нашу честь». «Я всегда подозревала, что ты жадина». «Зря подозревала. Никакая я не жадина и не пьяница. Просто не доползу. Вот», — честно призналась Марго. «Тогда поползли спать», — предложила Виолетта. «Пришлось вставать». Когда они разошлись, Ольга бухнулась в кровать и подумала, что Виолетта с Марго — наши люди, в отличие от гадских мальчиков, которые все сволочи. Все последующие дни Ольга честно изучала проблему женского бытового пьянства в климактерический период. Сначала соображали на троих, а потом после отъезда Виолетты пили шампанское вдвоем с Марго. Разумеется, проделывали они это все вечерком под тревожным взглядом Ленчика. Видать, боялся гад, что Ольга проболтается. Однако девушкам и без него было что обсудить. Например, Марину, ее молодость и ее здоровый образ жизни. Фу, какая гадость! По утрам Ольга ленилась на всю катушку. Она плескалась в бассейне, гуляла с Чучукой по лесу, читала книжки и наслаждалась тишиной, изредка прерываемой громогласным лаем Абрека и визгливыми воплями Бобина и Робин. После отъезда Макса и Виолетты вся компания вечерами и правда играла в лото, даже пару раз пели караоке. Особенно хорошо у Ольги с Марго получалось вот это: я не буду целовать холодных рук, в этой осени никто не виноват, не виноват». О крутом характере одиночества Ольга совсем не вспоминала, и если поначалу она ругала себя за то, что приехала, то к концу пребывания в атмосфере тотального комфорта ей уже не хотелось уезжать. Марго она почти полюбила. Конечно, не настолько, чтобы раскрыть ей страшную тайну Ленчика, ведь и Ленчика она полюбила тоже. Родственники, куда ж деваться?